Гюнтер, признавайся, с Ханной не поладил? Почему это? У нас все хорошо, скоро вот отцом стану. А в какие моря ты тогда собрался? Гюнтер завис. Потом до него дошло, и он долго сидел и скреб себе затылок. И какой же умник всучил тебе эти самые кнары? Да в том-то и дело, что никто не всучил. Помощник отписал, что продают кроме лодок еще 4 кнара, не новых, но в прекрасном состоянии. Вот я и написал ему, чтобы брал все, а по рекам они ходить могут, конечно. Правда, осадка у них чуть больше, чем у лодок. Вообще я где-то читал, что такие лодки у русов зовутся стругами, а голландцы такие лодки называют струг. Так что давай их так и называть, а то у рыбаков лодки и у нас лодки, как-то не солидно. Значит, так, раз уж у нас появился целый флот, то строй пристань на нашей стороне Рура. Хорошо бы построить порт и город у моста, но там он сейчас очень уязвим. Может быть, потом, но порт нам по-любому нужен, если мы собираемся гонять эти твои кнары в Роттердам. Хотя если уж когги так хороши и на них можно ходить и по рекам, то мог бы этих самых коггов прикупить хотя бы парочку. Я тоже так думаю, ваше сиятельство. А если что не так, то продадим, много не потеряем. А вот с портом я полностью согласен. Порт нам нужен, конечно, нужен. И лучше бы на Рейне, хотя и на Руре неплохо. Но тут нас могут просто запереть, и все. Узакон, наш Рур, а на Рейне так не получится. И товары можно возить как в Роттердам, так и вглубь империи. Да, ваше сиятельство, это было бы здорово. А то купцы нас все-таки здорово обдирают. Например, у тех же поляков оружие из нашей стали продают чуть ли не по весу серебра. Мы процентов 20, а иногда и 30 на посредниках теряем, а у русов и все 50. Ну, к русам нас Ганза по-любому не пустит, а вот по Рейну мы расторговаться смогли бы хорошо, особенно если на наши кнары когги пушки поставить. Думаю, по паре хватит, и ни один супостат наш корабль тронуть не посмеет. Это да, особенно если будет знать, что вслед за одним могут приплыть еще 3-4 таких же. И мы с ним рассмеялись. Ну что ж, задумки были очень неплохие. И когда все эти кораблики будут у нас? Через неделю. И где они будут швартоваться? Гюнтер задумался. Да, и на старуху бывает проруха. Это ты прошляпил. Ну и что ты собираешься делать? Будем срочно строить пристань. И небольшие верфи для ремонта кораблей и барж. Строй, Гюнтер, строй. И как можно быстрее. Корабли не должны болтаться посреди реки. И руду надо как-то разгружать. Но и в Мизьере надо строить пристань, чтобы грузить руду на барже и струги. Так что действуй. И как только построишь пристань у нас, сообщи. Я закажу хайнцу пушки для кнаров, когов и стругов. Отвезем пушки туда и установим их на корабли. А без пристани это будет сделать очень трудно. Тут дверь приоткрылась и показалась головками. Леа, ты скоро? Все, иду, дорогая. Я встал и пошел к двери. На пороге обернулся и сказал. Работай, Гюнтер, работай. Мы сели на коней и отправились в замок. Я ехал и размышлял о том, какие пушки буду ставить на свои кораблики. Существующие 6-дюймовые вроде бы избыточны, да и отдача у них ого-го. 4 дюймов вполне достаточно. И надо бы придумать что-нибудь зажигательное. Сейчас все корабли деревянные, так что если запулить в такой что-нибудь дюже горючее и не гаснущее, то мало ему не покажется. Но что использовать? Где-то я читал прежде о греческом огне, но вот что именно входит в эту смесь, не помню. Кажется, там были сера, селитра, канифоль, и все это растворялось в нефти или каком-нибудь растительном масле. Может, и еще что туда входило. Все это можно достать. Правда, в каких пропорциях все это смешивать, непонятно. Надо экспериментировать. Попрошу Эльзу, она и с этим разберется. А вернее, поручит кому посообразительнее. Уж своих-то людей она хорошо знает. Эх, жаль, бензина нет. Намешал бы коктейля Молотова, и нормально. Уж если от него стальные танки горели, то деревянный кораблик так полыхать будет, что фиг потушишь. Только подумал об Эльзе, как сразу чего-то захотелось. Ну ясно чего, вернее, кого. Вот что я за человек, рядом прекраснейшая из женщин, а я думаю о том, как бы разложить другую. И это при том, что совсем недавно переспал с третьей. Надо будет опять к бабке ехать, только одному, без Ами. Может, она мне объяснит, что со мной происходит. Так, с этим решил, а теперь вернемся к пушкам. На следующий день, пропустив тренировку по стрельбе, отправился к Эльзе. Нет, ничего себе с ней не позволил, так как Ами с меня всю ночь не слезала. Скоро ей уходить на женскую половину, и встречаться мы с ней будем только за завтраком, обедом и ужином. Так тут положено, беременная жена спит отдельно от мужа. Вот она и старается наверстать. Так что общался с Эльзой только по делу. Объяснил ей, чего хочу. Рассказал, что знал о составе смеси. Попросил подумать о бомбах, которые этой смесью и будут начинять. Вместе посидели и подумали обо всем этом, но единогласно решили, что без экспериментов ничего не получится. Строго-настрого запретил ей самой в них участвовать, а поставить на них пару смышленых пареньков. Если среди своих дуболомов таких не найдет, то пусть к ним пристегнет смышленую девицу, чтобы она ими руководила. Если вдруг полыхнет не вовремя, то с обожженной рожей мужик так и остается мужиком, а вот девица с обезображенным лицом уже не девица, а несчастное создание, и пару она себе уже ни в жизнь не найдет. А мне таких жертв не надо. После обеда отправился на завод. Там долго с Хейнцем решали, какие пушки будем применять на наших корабликах, как и чем их крепить. Конечно, не видя самих кораблей, что-то отдельное придумать было сложно, но предварительно все обговорить все равно надо было. Я рассказал ему, что знал о корабельных пушечных лафетах, и про брюк, мощный трос, проходящий через стенки лафета, концы которого крепили к бортам. Пытался что-то вспомнить о талях, которыми тягали пушки туда-сюда. В общем, рассказал все, что помнил. До остального пусть сам доходит. Но все мои кораблики должны быть вооружены. Решили отлить штук 5 4-дюймовок и подготовить для них лафеты на маленьких колесиках. И пару таких лафетов изготовить для наших 6-дюймовых пушек. А когда подойдут корабли, попробовать эти пушки там установить. Все равно установим. В этом ни я, ни он не сомневались, но вот сколько предстоит повозиться, с этим и надо было определиться. Рассказал также ему о зажигательных бомбах. Объяснил, что состав сейчас разрабатывают в замке, а вот о самих бомбах неплохо бы подумать и ему. Подумали и решили сделать их по типу шрапнельных, чтобы бомба взрывалась в воздухе и обдавала все вокруг горючей смесью. Это был самый верный вариант. На корабль при этом попадет, может, и не так уж много горючей жидкости, но зато она туда точно попадет. Следующую неделю носился по полям. Именно по полям. Начался апрель, и крестьяне стали вспахивать свои поля. Вот я и смотрел, как используются наши плуги и другой инвентарь. Конечно, понимал мало, но крестьяне благодарили от души. Еще бы, раньше в деревне на семью приходился нож, да иногда топор, и то из дрянного железа, а теперь столько всего, и из отличной стали. Расплатиться за все это богатство они могли года за два, а останется это все им навсегда, да еще дети и внуки пользоваться будут. К сожалению, обеспечить мы смогли только мое баронство и баронство Кистлин. Больше просто не успели изготовить. Ничего, для эксперимента это сойдет. А потом мне сообщили, что пришли заказанные корабли. Мы с Хейнцем загрузили отлитые им 4-дюймовки, пока только 3, и 2 6-дюймовки на телеге и отправились к реке. Лафеты везли на других телегах. Дорогу уже начали делать. Очень хорошо получалось. Ровные, прямые, с кюветами и с небольшим уклоном от центральной оси. Довольно широкая, 2 телеги спокойно разъедутся. Да, что ни говори, а немцы дороги строить умеют, даже сейчас. Правда, длилась эта прелесть всего километров 15, и столько же нам пришлось прыгать на прежних ухабах. Кое-какая пристань уже была построена. Вернее, в реку выступали несколько мостков на крепких сваях, именно к ним и швартовались наши лодки. Правда, пришвартоваться смогли только 12 кораблей, 2 больших струга, 6 поменьше и 2 кнора. Еще 2 кнора маячили возле пристани на якорях, и 8 больших стругов тащили баржи, ожидались только к завтрашнему дню. Корабли мне понравились, особенно большие струги, длиной в 32 метра, шириной в 6, осадка до метра, высота борта чуть больше полутора. Корабль не был обычной плоскодонкой, у него имелся киль, с обоих бортов по 10 весел. Спереди и сзади у корабля палуба. Экипаж около 3 десятков человек. Перевозить такой кораблик мог до 30 тонн груза. Класс. Одна пушка с битюгом, 1,5 тонны. Это на одном струге я могу перевести всю полковую артиллерию вместе с расчетами, и еще на боеприпасы место останется. И струги поменьше мне понравились, точная копия больших. В длину всего 20 метров, в ширину 5. Хотя и жаль, что не все струги большого размера. Где-то Гюнтер все-таки просчитался. У всех стругов была мачта с парусом, сейчас как-то хитро свернутым. Мы с Хейнцем тут же отправились на большой струг. Ну что ж, Пушку, в принципе, установить можно, и даже не очень сложно. Но куда она будет стрелять? Целиться придется всем кораблем. Хрен так куда-нибудь попадешь. Нет, надо думать. И все-таки мы придумали. Решили к килю в нос укрепить высокий стальной стакан. Но крепить его не только к килю, а на стальных распорках, чуть ли не ко всему кораблю, чтобы при выстреле сила от отдачи расходилась постепенно по кораблю и не расшатывала различные крепления. В стакан в притирку вставлялся стальной стержень, густо смазанный салом, а уже на этот стержень крепилась площадка под пушку. Палубу придется сначала разобрать, а потом собрать. Площадка будет находиться над палубой, и ствол пушки станет выступать над бортом. Стрелять можно будет в любую сторону. Крепкий мужик с трудом, но сможет ворочить эту площадку. Для крепления пушки брюком решили приварить два рога, да и вообще разных там крюков, рымов, грымов и черт чего еще что там необходимо. Меня это уже не интересовало. Я помог Хэнцу решить основную проблему, а дальше уж пусть он сам. Решили на больших стругах установить на носу 6-дюймовую пушку, а на корме 4-дюймовую, а на малых и на носу и на корме 4-дюймовую, а длина ствола у 4-дюймовки 12 калибров. Думаю, хватит. Так мы и провозились на этом струге до самого вечера. Перекусили здесь же и здесь же завалились спать. Правда, вечером посидели у костра с экипажами перегонных команд, и я почти половину сманил к себе. Капитанов, так всех, и остальные бы согласились, но вот наши законы насчет мытья их почему-то здорово напрягли. Непонятно. Люди всю жизнь проводят на воде, и воду не любят. Странные какие-то. Ну да их дело. С остальными договорился, что они ко мне поступают на службу на 3 года. Я им даю в экипаже своих ребят, у которых каждый год принимаю экзамен. Если ребята станут моряками не хуже своих учителей, те получат премию в размере 3-го оклада. К капитанам это тоже относится. На следующий день стали осматривать кнары. Только это оказались совсем не кнары, а, со слов капитанов, уже моих, шнеккеры. Если кнор – это торговый корабль, то шнеккер – чисто боевой, да еще и морской. И на кой черт они мне сдались, на моей речке-то, да и на Рейне они мне не нужны. Много груза они не берут, так, тонн десяток в лучшем случае. Хотя осадка у них тоже меньше метра, и использовать их и на реках можно, но возни с установкой пушек на них будет намного больше, чем на струге. Хотел их тут же отправить обратно в Дуйсбург на продажу, но решил немного подождать. Потом с товаром и пойдут. Сколько могут, возьмут. Хоть немного себя оправдают. И гнать их надо будет в Роттердам. Там на них спрос будет, думаю, побольше, чем в речном Дуйсбурге. Потом, дав задание Хайнцу вооружить все наши струги, отправился в замок. Хайнц решил задержаться и сделать все необходимые ему замеры. Ну, вольному воля. Так я носился до самого мая. То на завод, то в город, то на пристань. Хайнц уже вооружил почти все струги. На одном, еще не вооруженном, сходили в Дуйсбург и отвезли не оставшихся у нас моряков. Баржи уже вовсю таскали руду. Потом ее перегружали на телеге и отвозили на завод. Дорогу, кстати, достроили, так что лошадкам тащить возы было не так уж и тяжело, и шли они довольно быстро. Возле пристани уже возник небольшой поселок, но законы и в поселке, и на кораблях были такими же, как и во всем графстве. Пришлось на стругах пристраивать небольшие кухни, вернее, что-то уменьшенное от наших полевых, чтобы моряки могли нормально питаться. Но больше всего мне понравилось испытывать корабельные пушки. Отошли подальше от пристани и стали палить по берегу. Стреляли ядрами. Получалось очень даже неплохо. А вот когда стали стрелять по движущейся лодке, то получалось не ахти. Даже на реке, при почти отсутствии волны, попадали 1 раз из 3, и это с 300 метров. Почти в упор, по меркам корабельного боя. Как же в море-то умудрялись куда-нибудь попадать из пушек? Я приказал прогнать через стрельбы из корабельных пушек всех полковых пушкарей. Наводчиков, естественно, самых способных оставил на кораблях. Зажигательные бомбы тоже все-таки смогли сделать. Было их еще немного, но испытания они прошли великолепно. Взрыв над лодкой, и она уже полыхает. И здесь точность уже не имела такого значения, так что умудрились сжигать лодки и на расстоянии в 600-700 метров. Так что изготовление зажигательных бомб пустили на поток, для обоих калибров. Стали также готовить остальной боезапас для 4-дюймовых пушек. Не в таком, конечно, количестве, как для наших основных пушек, но боекомплект на кораблях всегда был полон, и на складе в лагере всегда имелся запас. Я тоже разок сплавал на струге до моста и обратно. Ничего, понравилось. На каждом большом струге и шнеккере находилось по 10 мушкетеров, а на малых – по 5. Пришлось опять набирать новобранцев. Но сейчас было проще. Новобранцы попадали в уже сформировавшиеся отделения, то есть десятки. По двое-трое на десяток, и из них там быстро делали солдат. Занимались с ними другие солдаты по очереди чуть ли не сутки напролет. Понимаю, что тяжело, но зато через месяц, максимум два их будет не отличить от ветеранов. Так что армия практически не пострадала, зато я укомплектовал флот. Да, у меня теперь был флот. Правда, речной, но мне другого и не надо. Гюнтер потихоньку начал затоваривать склады товарами для Роттердама и юго-восточной части империи. Чем они отличались, я не понимал, сколько мне Гюнтер не объяснял. Ну и ладно, не графское это дело, в товарах разбираться. Вот в женщинах, это да, это графское. К бабке я все-таки съездил, вроде как проверить обучение будущих лекарей и лекарок. Ну и... как бы невзначай, завел с ней разговор о моей неуемной сексуальности, вернее, кобелизме. Бабка только похихикала и сказала, что все в порядке. Опять виноват возраст, со временем пройдет. А что же мне сейчас делать? Спросил у нее. Неудобно перед женой. Очень неудобно. Ну, если честно, то совсем не неудобно. Просто как-то нехорошо это. И перед девушками тоже нехорошо выгляжу. Я ведь им ничего дать не могу. Рано или поздно это закончится. И как они жить дальше будут? Насильно их заставляешь? Боже упаси, что ты такое говоришь-то? Как можно? Вот это самое главное. Когда девчонки сами поймут, что у них другой путь, сами и уйдут. А гнать их не надо, только хуже сделаешь. И как же дальше быть? А живи как жил. Все само встанет на свои места. Не суетись. Вот и поговорили. Как святоши мне отпускают все грехи, так и бабка. Живи как жил, и все. Ну что ж, послушаю умную и опытную женщину, буду жить как жил, а мне и деваться некуда, меньше чем через месяцами уходит на женскую половину, так что и Эльза и Беата очень мне понадобится. Поселить Беату тоже в замке, что ли, не мотаться же мне к ней в город постоянно, нет, не получится, Эльза ее прибьет, ревнивая, зараза, этаками она не ревнует, потому как понимает разницу между нею и собой, а вот Беату не потерпит. Тем более себя она теперь считает намного выше по социальному статусу, чем Беата. В принципе, так и есть. Она в замке очень уважаемый человек. У нее в подчинении народу даже больше, чем всех слуг в замке. Интересно, а где они живут? То, что в замке, это понятно, но где? Приспособленных для нормального жилья помещений в нем не так и много. Я уж не говорю о каком-то комфорте. А где живет сама Эльза? То, что не в помещении для слуг, это точно. А где тогда? Вот же я балбес, ни разу даже не поинтересовался. Хорош любовничек. Сегодня же зайду и выясню все. И ведь выяснил. Оказалось, что Эльза живет в своей коморке в цеху, а остальные, кто где, кто вместе со слугами, кто в цехах. Да, нехорошо. И ведь никто слова не сказал. Я тут же вызвал Вилду и накрутил им обеим хвосты, и Вилде, и Эльзе. Приказал немедленно подобрать помещение и благоустроить его, разделить на небольшие комнаты. И чтобы в каждой комнате жили не больше двух человек, обязательно устроить два санузла, для женщин и для мужчин. И две мыльни, тоже отдельные, пусть и небольшие. Посоветоваться со строителями насчет отопления, чтобы, пока тепло, они смогли все сделать. А для Эльзы подобрать комнату в донжоне. И не конуру какую-нибудь, а нормальную комнату. Можно из гостевых, где уже закончен ремонт. Да, в замке шел ремонт. Я решил во всех спальнях устроить небольшие санузлы. Совсем маленькие закутки. Только унитаз и умывальник. Вода была, конечно, только холодная и подавалась из бака на крыше донжона. А туда она набиралась специальными слугами. Нет, ее не таскали в ведрах по лестницам, а специальной талью бочку поднимали на крышу, выливали в бак и опускали вниз. Правда, в бочку воду из колодца приходилось таскать как раз ведрами. Но на это существовала специальная бригада слуг, которая отвечала за воду в замке. Так сказать, бригада водопроводчиков. Была и бригада сантехников. Жаль, что бригады электриков не было, и долго еще не будет. Ну и ладно, книг тут не так уж и много, тем более что я их все уже перечитал, а чем заполнить вечера и ночи, я прекрасно знал. Да, в общем-то, на крайний случай восковые свечи светили очень даже неплохо. Правда, они были очень уж дороги, заразы, но уж я-то себе их мог позволить. Остальные пользовались масляными светильниками. Тоже ничего, но слишком уж воняли. Да и не засиживался тут народ по вечерам. Стемнело, значит, пора спать. И правильно. В один из майских вечеров в замок приехал Гюнтер и привез не очень хорошие известия. Один из бургундских купцов ему шепнул, что Маргарита через лотарингцев наняла швейцарских наемников. Количество он не знал, да, в общем-то, почти ничего не знал, только то, что такая сделка прошла. Но это мы выясним. А я-то все гадал, кого Маргарита пристегнет к своему союзу с архиепископом Кёльна. А она поступила очень просто, наняла наемников. Причем лучших. И теперь война неизбежна. Швейцарцы стоят очень дорого, и если уж она заплатила большие деньги, то постарается их побыстрее отбить. Гюнтер, ты своих ребят отправил все это прояснить? Конечно, сразу же. Ну что ж, сейчас пошлю за Куртом, и будем думать. Хорошо думать. Швейцарцы, это очень серьезно. Я отправил одного из своих кирасир за Куртом. А мы с Гюнтером сидели и молча обдумывали полученную информацию. Он-то над ней уже поразмышлял, а вот для меня она оказалась сюрпризом. Я-то думал, что Маргарита договорится с графством Клёве или с графством Гильдерн, и те ей родственники. Как бороться с рыцарской конницей и вспомогательной пехотой, я знаю, приходилось. А вот чего ожидать от швейцарцев, не знаю. И вообще, что я о них знаю? Прежде всего то, что воевали они баталиями. Баталии были разных размеров и представляли собой квадраты в 30, 40, 50 воинов в ширину и глубину. Эдакий квадрат. Первые две шеренги составляли пикинеры, облаченные в надежные защитные доспехи. Их пики были длиной 3-3,5 метра. Держали они эти пики двумя руками. Первый ряд на уровне бедра, второй – на уровне груди. Третью шеренгу составляли алебардисты, которые наносили удары по пробившимся к первым рядам противникам, обычно рубящие сверху, так как алебарда – это как раз топор и есть, но на очень длинном древке. Лупили они обеими руками сверху вниз, так что удар получался такой силы, что топор прорубал рыцарские доспехи с первого раза, естественно, вместе с тем, что находилось под этими доспехами. Затем стояли еще две шеренги пикинеров, свое оружие они держали с левой стороны, чтобы при проведении ударов их пики не сталкивались с пиками воинов первых двух шеренг. Длина пик у них была уже 5,5-6 метров. Иногда использовали и 6 шеренг. Тогда алебардисты переходили в четвертую шеренгу. Такое построение применялось против кавалерии. Первая шеренга становилась на колено, воткнув пики в землю и направив их остриями в сторону всадников. Алебардисты контролировали оборонительные функции построения, гася порыв нападающих. Ну да, топором по голове, а атаку вели пикинеры. И такой порядок повторялся всеми четырьмя сторонами баталии. Находившиеся в центре создавали давление и составляли резерв. В центре же находились и командир баталии, знаменосцы, барабанщики и трубачи, которые подавали сигналы к тому или иному маневру. И вообще боевая тактика у них была очень гибкой. Они могли вести бой не только баталией, но и фалангой или клином. Все зависело от особенностей местности и условий боя. Обычно в бой они шли тремя баталиями. Первая баталия, Фархут, идет в авангарде. Вторая баталия, Гевальдшауфен, вместо того, чтобы выстроиться в линию с первой, располагалась параллельно ей, но на некотором удалении справа или слева сзади. Третья баталия, Нахут, шла еще дальше и часто не вступала в бой до тех пор, пока не был ясен результат первой атаки, и могла таким образом служить резервом. К тому же швейцарцы отличаются нетипичной для современных армий жесточайшей дисциплиной в бою. Если вдруг воин в строю баталии заметил попытку бегства стоявшего рядом или даже намек на нее, он был обязан убить труса. Без сомнений, раздумий, быстро, не давая даже малого шанса на возникновение паники. И пленных они не брали. Да, серьезные ребята. Но было у них и одно уязвимое место. Если первые две шеренги хоть как-то были защищены доспехами, то остальные обходились вообще без них. А это для моих шрапнельных бомб как раз то, что надо. Так что повоюем. Правда, сочетание такой пехоты и рыцарской конницы мне не очень нравится. Придется опять строить редуты, иначе зажмут и раздавит. Баталии-то у них на месте не стоят, а очень даже быстро передвигаются. Ну что ж, лопаты у нас хорошие, опыт есть, так что думаю, и в этот раз отобьемся. И, даст бог, не без прибытка. Явился наконец Курт. Мы стали обсуждать сложившуюся ситуацию, но информации было слишком мало. Главное определить, куда о ней ударит. Когда это было приблизительно понятно, швейцарцам топать через всю Лотарингию, потом через архиепископство Трира. Там они выходят или в архиепископство Кёльнское, или сразу в герцогство Берг, переправившись через Рейн. Итого недели три. А вот ударить они могут или через Кистлин, или через Абихт. Вернее всего, через Кистлин. Так до Линдендорфа ближе всего, если они опять что-нибудь не задумали. Но все равно, если в прошлый раз основной их целью было графство Марк, а с нами хотели разобраться походя, то теперь основная цель – это мы. А что они там дальше задумали, уже не имеет значения. Если они разобьются о нас, то у них так и так уже ничего не получится, а если они нас сомнут, то уже нам будет все равно, что они там задумали. Мало, слишком мало у нас данных. По идее, уже должны формироваться войска из рыцарских копий. Где-то же они собираются, а мы ничего не знаем. Приказал Гюнтеру активировать своих помощников. Кровь из носу, надо узнать, где группируются силы противника, тогда хоть приблизительно можно будет понять, куда они двинутся. Все свои войска решили сгруппировать в Линдендорфе, а отсюда, если что, и на наших кораблях можно довольно быстро добраться до Абихта, а оттуда до Кистлина. Решили провести несколько тренировок погрузки войск на корабли и разгрузки с них, как на пристань, так и на голый берег, и гонять войска, чтобы встречи с врагом они ждали как отдыха. С этим и разошлись. Следующие дни были заняты армейскими делами. Я постоянно носился то с одним полком, то с другим, то с артиллеристами. Провели несколько тренировок по погрузке на суда и десантированию. Если на пристани с пристани все проходило быстро и слаженно, даже погрузка пушек и коней, то без пристани пришлось помучиться. Но ничего, сбили сходни, и все пошло более-менее нормально. Сходни в конце концов сделали разборными и держали их на каждом корабле. В принципе, нам свободно хватало 6 больших стругов, чтобы перевести всю нашу армию. Тесновато было, конечно, но хватало. Это если без кирасир. А вот чтобы погрузить и кирасирский полк и все могли расположиться довольно свободно, приходилось использовать все наши корабли, кроме барж. В это же время Грета как-то незаметно родила Курту сына. Мы и узнали-то об этом только на следующий день. Но даже отметить это событие как следует не было времени. Выпили по кружке вина за нового фон Надбика, и все. Курт только сгонял в замок по-быстрому, поцеловал жену и вернулся. И только недели через две картина немного прояснилась. Сборный лагерь войск коалиции обнаружился недалеко от баронства Абихт, километрах в 10. Там собралось уже около 1000 человек. Было понятно, что пойдут они оттуда на нас, иначе не собирались бы так близко к границе. Глава 9. На следующий день назначили отплытие. Большой обоз взять мы, к сожалению, не могли. Возы просто загромождали все пространство стругов. Тогда их погрузили на пустые баржи и потянули те за нами. Времени у нас еще было достаточно. За 2 дня добрались до моста. По течению плыть было легко. Даже баржи от нас не отставали. Выгрузились и пошли в сторону противника. Все наши корабли остались у моста. Просто отошли от него метров на 100, на всякий случай. А нам еще пешим порядком чапать, целый день. Мест, где можно было бы их войска встретить, было достаточно. Я даже удивился, что они выбрали именно это направление. Мы подобрали замечательное место. Слева лес, довольно противный на вид. Видно, все хорошие деревья когда-то вырубили, и теперь на их месте вырос густой кустарник. Справа низина, пешком по ней пройти можно спокойно, а вот тяжелому всаднику, вряд ли. Вода еще полностью уйти не успела, поэтому низина была чуть заболочена. Даже не заболочена, а просто почва была очень мягкая. Так что тяжелая конница там точно не пройдет, да и тяжелая пехота, вряд ли. Между лесом и низиной, поле, скорее луг с шикарной травой, шириной километров 2 и длиной с километр. Получилось как бы бутылочное горлышко. Вот в сужении этого горлышка мы и встали. За нами уже начинались настоящие поля, ничем не ограниченные. Быстро возвели 5 редутов, 5-угольником. В каждом засело по роте мушкетеров. В ближних к противнику редутах было по 10 пушек, а в дальних – по 9. В центре расположились наш небольшой обоз и резерв, кирасиры и 1 мушкетерская рота. Наметили ориентиры, замерили до них расстояние и принялись благоустраивать свое временное жилье. Противник показался только на 2-й день. Они втянулись в горлышко, прошли метров 200 и остановились. Конница растянулась вшире и встала. Так и простояла весь день, ни туда ни сюда. Вечером они отошли за лес. Я послал разведчиков по лесу. Они обнаружили с той стороны горлышка лагерь противника. Там стояли шатры, горели костры. Народ веселился вовсю. Слышались песни, раздавались женский смех и визг. Обыкновенный лагерь современного войска. На следующий день они опять вошли в горлышко и остановились. По ориентирам было видно, что до передних около 700 метров, чуть больше. И чего они ждут? Швейцарцев, что ли? Так пора бы тем уже подойти. Но и этот день прошел так же, и следующий тоже. А на четвертый день, с утра, только они успели выстроиться, к нам на взмыленном коне прискакал гонец. Со стороны Хагина в баронство Зиверс вошли колонны швейцарцев. Вот это да, вот это меня поймели. И кто же там такой умный? Как говорится, цугцванг. Что бы я теперь ни сделал, все хреново. Покинуть редут и пойти в наступление, они этого и ждут, сразу растопчут. Идти к реке, как только я покину укрепление, рванут вперед и тоже растопчут. Уполовинить свои силы я не могу, слишком нас мало. Оставаться сидеть в укреплениях, так швейцарцы вырежут все мое графство. Им ведь пленные не нужны. Короче, мне по-любому конец. Ну это вы, господа рыцари, так думаете. Мы еще поборемся. Я вызвал к себе всех командиров батарей, срочно. Пока за ними бегали, расспросил гонца. Он покинул замок Зиверс 3 дня назад, вернее, 3 суток назад. Сутки он гнал до нашей пристани, напрямую. Загнал и основного коня, и запасного. Потом на лодке, заплатив рыбакам около 10 гульденов, все свои сбережения мчался к мосту. Хорошо, что рыбаки прекрасно знают реку и могли плыть и ночью. И от моста вечера и всю ночь мчался к нам. Одного коня загнал, вернее, в темноте тот ногу сломал. Пришлось прирезать, второй еле дышит. Молодец парень, я тут же вручил ему кошелек с 1000 гульденов и отправил спать. Примчались командиры батарей, посадил их напротив и стал объяснять диспозицию. Все просто, 10 батарей, то есть 40 орудий, выставляют трубки на 1000 метров и начинают долбить задние ряды. Корректировщики должны внимательно наблюдать, и как только конница начнет сдвигаться вперед, переносить огонь вслед за ней. 8 орудий с моего редута сначала работают вместе со всеми, а затем перезаряжаются на картечь и ждут гостей, но это по моей команде. Если оставшаяся в живых конница попрет на нас, то остальные пушки тоже перезаряжаются на картечь и помогают нам. Это уже по готовности. Скорее всего, так и получится. Не привыкли рыцари разбегаться без драки. А если все же будут прорываться назад, то долбить их шрапнелью пока будет возможность. Пусть удирают, они нам тогда уже не страшны. Огонь открываем через 30 минут, по сигналу горна. Пушкари разбежались к своим орудиям. Рыцари все так же стояли напротив нас. Было видно, как некоторые о чем-то весело разговаривают, смеясь. Думаю, в задних рядах и шлемы кое-кто поснимал, солнышко-то пригревает не слабо. Ничего, сейчас вам совсем жарко станет, а кому-то и холодно, навечно. Но надеюсь, что не кому-то, а всем. 30 минут прошло, и я подал сигнал гарнисту, и тут же грянул гром. Залп 48 орудий, это что-то. Потом пошла пальба в разнобой, кто как успевал перезаряжаться. Я залез на бруствер подальше от пушек. В задних рядах вражеского войска творился ад. Передние ряды, ничего не понимая, крутили головами. Я подозвал своих снайперов и приказал отстреливать самых расфуфыренных в центре их построения. Защелкали выстрелы, и самые дорогие и нарядные доспехи стали валиться с коней, а некоторые просто припадали к шее своего коня и замирали. Давление задних рядов на передние все усиливалось. Естественно, в тылу, воины в самых плохоньких доспехах, их шрапнель пачками укладывает. Вряд ли всех насмерть, большая часть просто ранены, но от этого им не легче. Я приказал 2 батареям заряжать картечь. Сейчас пойдут. Пошли. А куда им деваться? На месте стоять. Смерть. Рыцари валятся один за другим. Сзади еще хуже, да и не прорваться уже назад. Слишком плотная толпа за спиной. Вот они и рванули вперед. Тем более, что остановить их, по-видимому, было некому. Это уже мои снайперы постарались. Разогнались они быстро. Очень уж хотелось уйти от того, что творилось в тылу, а там уже ничего не творилось. Пушки перезарядились на картечи, сейчас опускали и наводили стволы. Только с 2 задних редутов так и продолжали сопровождать их шрапнелью. Мои 8 пушек дали залп с 450 метров. Успеем еще разок пальнуть, и все, слишком большую скорость они набрали. Но тут подключились другие пушки и мушкетеры. Мушкетеры с крайних редутов отстреливали тех, кто все-таки рванул в лес и в низину. От леса их отсекали всего две пушки, так что довольно многие сумели проломиться сквозь кусты и скрыться среди деревьев. На это только легкие конники. На тяжелых и крупных конях по лесу не пройти, а без коня воин в тяжелых доспехах и сотни метров не пробежит. Так что основная масса мчалась на нас. Но это было уже совсем не страшно. Уже ясно, что до нас не доберется никто. А если кто и доберется, то тех мушкетеры перестреляют. Еще несколько залпов, и пушки замолчали. Мушкетеры, вперед, это уже Курт. Молодец, соображает. Только хотел его похвалить, как увидел, что он несется к кирасирам. Может, хватит ума самому не лезть, а отдать приказ командиру кирасир, сам же кандидатуру подбирал. Нет, не хватило, сам повел кирасир. Опять придется втык ему сделать. Мои снайперы с упоением расстреливали бедолаг, застрявших в низине. Некоторые соскочили с коней и вели их в поводу. Ну, у этих есть шанс смыться. Посмотрел на наш лагерь. Вот ведь Курт, зараза, всех мушкетеров с собой забрал. А, нет, десяток оставил. Но что такое 10 мушкетеров на обоз? У нас ведь там весь боезапас. Нет, определенно, втык он заслужил. И возится долго. Лагерь-то у них всего в паре километров. Приказал чистить пушки и готовить их к походу. Пообедаем и отправимся. Зиверс я, похоже, потерял. Замок-то наверняка держится, а вот города уже нет. Гонец добирался до нас 3 дня, а от границы Хагина до города Зиверс 2 дня ходу. И деревни все пожгли точно. Может, хоть крестьяне успели разбежаться. Из замка должны были предупредить. Да и городские должны были закрыться в замке. Кто поумнее, так, наверное, и сделал. Но ведь дураков-то намного больше. Так и будут сидеть на своем добре, пока им глотки не перережут. Но до Итингера захватчики добраться не успеют, я перехвачу, вырежу всех, а потом раздам всем сестрам по серьгам. Ну, Маргаритка, держись. Наконец показался обоз, довольно большой, не меньше, чем в прошлый раз. Подскакал Курт, обоз взял, всех защитников перебил, шлюх прогнал домой, в герцогство. Тут недалеко, дойдут. А чего сам туда поперся? Некого послать? Он опустил голову. Хорошо хоть не оправдывается, понимает, что накосячил. Смотри у меня, ради рождения первенца прощаю, но в следующий раз, накажу. Раз сам назначил командира, то доверяй ему, а сейчас распорядись. Оба хозвзвода остаются здесь и обирают покойников. Все доспехи и оружие, на телеге, на охране обоза, резервная рота. Оставь командиру 10 гульденов, пусть в ближайшей деревне отдаст старости, чтобы всех мертвяков похоронили, и чтоб с молитвой, по-людски. Как мушкетеры вернутся, обедаем и уходим. Мушкетеров ждали еще час. Не так-то просто пройти все поле и переколоть всех на нем лежащих. Исключения они не делали, кололи всех. Мертвый, не мертвый. А кто его знает, мертвый он или нет, ты мимо него пройдешь, а он ткнет кинжалом в спину тебя или твоего товарища. Поэтому и так долго. Пленных я приказал не брать, некогда с ними возиться. Кто смог удрать, ладно, гоняться за ними не будем, пусть живут. Наконец-то смогли тронуться. Время уже было послеобеденное, но я решил идти до упора, и при свете факелов тоже. Пока лошади не устанут, остановились уже за полночь, быстро поужинали и попадали кто где. Часа 3 поспали, и подъем, запрягли и пошли дальше. Еще до обеда были у моста, а обедали уже на кораблях. Плыли без ночной остановки, благо луна была полная, да и капитаны наши фарватеры изучили уже хорошо. У нашей пристани останавливаться не стали, поплыли дальше. Как только вошли в баронство Зиверс, остановились и начали выгрузку у первого попавшегося пологого берега. Вечер еще не наступил. Слава богу, всю дорогу дул попутный ветер, да и веслами помогали, так что добрались сравнительно быстро. Я рассчитывал выгружаться в темноте, хоть тут повезло. В первую очередь выгрузили кирасир. Пока они водили коней по берегу, подозвал Курта.